Ханна. Деревянное основание сцены чуть слышно поскрипывает под ногами. Акустика в пабе прекрасная, и мне кажется, будто темные кирпичные стены и свечи на столах тоже вносят свой вклад. Музыка очень любит звучать там, где видно, что ей рады. Особенность паба в том, что каждый из них имеет свою уникальную атмосферу. Где бы ты ни играл и ни пел, в концертном зале, на кастинге или на улице, с помощью музыки можно изменять настроение слушателей, как только тебе удастся до них достучаться. В пабах такое вряд ли возможно. Здесь надо проявить больше терпения, распознать эмоции присутствующих, отфильтровать их из воздуха и приправить этой эссенцией музыку. Все остальное не сработает. Так вы в лучшем случае впишетесь со своей подачей и выбором песен в конкретное заведение. А если не повезет, то превратитесь в голос на заднем фоне, который просто-напросто мешает людям общаться. Нужно суметь стать главной темой их общения, причиной разговоров, а для этого необходимо сначала впустить этих людей в себя, чтобы потом они впустили тебя. Тут, в пабе Сойера, когда он полон народу, царит атмосфера, с которой я прежде нигде не сталкивалась. Возможно, дело в дожде и ветре, из-за которых двери и окна остаются закрытыми, а внутри развивается отдельный микрокосм. Никто не входит, никто не уходит. Такое впечатление, словно ты на корабле, где после выхода в море ничего не меняется. Обстановка непринужденная, в этом крошечном кусочке пространства все друг друга знают, и никому не нужно ничего доказывать другим. Сегодня вечером нет необходимости сглаживать ссоры или разрешать конфликты. Эти люди здесь, чтобы хорошо провести вечер и послушать меня, и благодаря такому их желанию каждая нота рояля или гитары звучит с кристальной чистотой, а мой голос трогает всех, каждого по отдельности и всех как единое целое. В некоторых песнях я погружаюсь в музыку на несколько тактов, как раньше, или нет, наверное, даже еще глубже. Периодически разум напоминает о том ощущении, которое охватило меня в задней комнате, когда я была уверена, что придется все отменить. Почувствовала в тесном помещении накатывающую паническую атаку и не сомневалась, что мне не удастся ее скрыть. Я была убеждена, что вот-вот сорвусь. В ничто. В бездну. Но каким-то образом у меня получилось сдержать ее в узде. И это придает мужество, в котором я сегодня так нуждаюсь. Просто не понимаю, как сейчас, когда я на свободе, могла возникнуть проблема с ограниченными пространствами. Это же просто смешно. На протяжении 14 месяцев я не страдала клаустрофобией, так что не собираюсь теперь начинать. Что за дешевая ирония психики? От парализующих мыслей я спасаюсь, выпуская их на волю и отклоняясь от своего сет-листа. А ироник Аланис Моррисет я еще никогда не исполняла вживую. Но в данный момент ничто другое играться не хочет. Значит, это сработает. И оно срабатывает. Любому здесь знакомы моменты, о которых рассказывает песня, и пока я пою, вижу, как они узнают самих себя в моих эмоциях. Аплодисменты просто оглушительные, и я впитываю их в себя с закрытыми глазами, пока внезапно не чувствую вибрацию на деревянном полу. Рядом со мной стоит Сойер. «Небольшой перерыв?» — тихо спрашивает он. До сих пор мне не казалось, что надо сделать паузу, однако теперь я могу лишь устало кивнуть. Сойер обещает публике, что я очень скоро вернусь, а у меня появляется странное ощущение, будто по пути к бару я пробираюсь сквозь густую массу аплодисментов, что одновременно радует и напрягает. В баре для меня держали свободным один табурет, а на соседнем сидит Лейн, а я уже и не рассчитывала, что он появится. Брат меня обнимает. «Ты была просто великолепна, Ханна. Народ ловил каждое твое слово». Я с улыбкой качаю головой. Он жутко преувеличивает. «Как же я рада, что ты пришел». Сойер молча придвигает мне чашку чая, и мне хочется познакомить его с Лейном, хотя он, похоже, уже и сам представился. Такая мелочь для любого другого человека, но не для моего застенчивого брата. Чай теплой струйкой стекает мне в живот. Лейн представляет своего друга Джереми, с которым пришел сюда. И я понимаю, что обязательно должна запомнить имя парня, которого брат называет другом. Лейн редко заводит друзей, но этот вечер для меня немного чересчур. Так много всего и сразу. Так много музыки, так много жизни, так много дозволения быть собой. И все это так приятно. Мне хочется укутаться в гул голосов, а потом снова все превратится в шепот, потому что эти люди хотят послушать меня. Щеки становятся почти такими же горячими, как сильно подслащенный травяной чай. Видимо, Лейн подсказал Сойеру, что я люблю пить именно такой в перерывах. А я даже не подозревала, что он знает. Я перегибаюсь через барную стойку к Сойеру, который сейчас смешивает коктейли, и жестом прошу его подойти. «Помоги мне», — шепчу я. Пытаясь лучше меня понять, он подается чертовски близко. Так близко, что я ощущаю легкий аромат парфюма или лосьона после бритья, или чем он там пользуется, а под ним его собственный запах. Это оказалось настолько приятно, что я прикрываю глаза, но лишь пока Сойер не видит. «Как зовут парня, который пришел с моим братом?» «С Лейном. Его зовут Джереми». «А тебя?» Он делает паузу, которая вызывает во мне беспокойство, и заставляет взглянуть на него. «Тебя зовут Хейл, да?» «Когда я пою, меня зовут Хейл». «А когда не поешь, а просто сидишь у меня в баре?» «Так, чертовски близко». В его щетине не меньше 5 разных оттенков между золотом, средним блондом и рыжим. На нем снова шляпа, на этот раз трилби цвета мокка, и от него так хорошо пахнет, что больше всего мне хочется остаться здесь. Здесь, рядом с ним, где кроме его тихих слов я слышу каждый его вздох. «Ханна», — отвечаю я, вновь сажусь прямо и делаю маленький глоток чая, горячего и сладкого, со вкусом мяты, меда и еще чего-то острого, что я не узнаю. «Ханна Тетлок, но на сцене я всегда была Хейл». «Мне нравится Хейл», — просто говорит он. «Мне тоже». «У этого имени есть история?» «О, да. Вероятно, приукрашенная. Но если верить утверждениям отца, родители зачали меня в отпуске в Турции». «Хейл — это турецкое имя?» «Вообще, да. Оно означает «нимб» или «лунный свет». Хотя папа хотел назвать меня так не поэтому, а потому что в ту ночь они наблюдали за кометой Хейла Боппа. В том году на юге ее было особенно хорошо видно, но у моей мамы тоже необычное имя. В молодости она считала, что это вообще не круто, и поэтому выступила против. Сойер задумчиво кивает, у него что-то светится в глазах, или даже горит. «Насчет Хейла Боппа все верно. Ее тогда действительно было хорошо видно. Я помню». «Тебе в то время могло быть максимум 3 или 4 года». «Почти 5. Мы ездили отдыхать в Испанию, и мама показала мне комету Хейла Боппа». «Очень хороший чай. И парень, который стоит напротив меня и, кажется, не замечает ничего вокруг нас, тоже». Лиззи кружится между пивными кранами, бутылками со спиртным и клиентами, выкрикивает Саймону на кухню последние заказы на этот вечер и, тем не менее, как-то умудряется найти минутку, чтобы обменяться с каждым парой добрых слов. А Сойер тем временем разговаривает со мной наедине об угасшей комете. «Похоже, она произвела на тебя неизгладимое впечатление, раз ты до сих пор помнишь», — произношу я. На это он лишь кивает, но больше ничего не говорит. «Извини, я мешаю тебе работать, да?» Лиззи, которая в этот момент протискивается мимо Сойера, чтобы дотянуться до бутылки на одной из полок, мотает головой. «Не переживай, капитан сегодня свободен. На самом деле его здесь даже нет». «Ах, нет?» — переспрашиваю я, когда она опять удаляется. «И где же ты тогда, на самом деле?» «За яхт-клубом на Мингалей», — отвечает он с ухмылкой, как будто это запрещено. «Чтобы отвлекать официантов от работы и соблазнять их выкурить косячок, а все гости тогда сбежали бы и пришли к нам». «О, окей. Ясно. Здорово, что, несмотря на это, ты сегодня тут». Здорово, что он не сказал «официанток». Пускай меня, конечно, и не касается, с кем он. Боже мой, я не должна сидеть тут и флиртовать. Не с парнем, который соблазняет людей косячками. Не с парнем, который и так затуманивает мой разум. Ни с кем. Я допиваю чай и отодвигаю чашку. Ты здесь, чтобы петь, Хейл, ради этой сцены. Все остальное не принесет ничего, кроме сложностей.